Глава 11. Четкая дикция. Четкая дикция. О словах должно заботиться так же тщательно, как и о поступках. Цицерон. Я считаю, что для образования важно, чтобы ученик постоянно был вовлечен в процесс формирования точных идей и учился выражать их ясным языком. Майкл Фарадей. Использовать слова верно и точно — это должен быть вопрос совести. И точно так же совесть не должна позволять использовать слова неправильно. Герберт Спенсер. Я надеюсь, что ты с самого начала будешь изучать и развивать в себе ораторское искусство. Сила, которой обладает энергичная и изящная речь, сила которой обладают верно выбранные слова нашего великолепного и благородного языка, сама по себе станет для тебя и сокровищем, и репутацией, если она связана и обогащена знанием и смыслом. Руфус Чоат в письме сыну, студенту Амхерского колледжа. 112. Выбор слов. Ваше образование и уровень культуры отражаются в том, как вы говорите. Слова — ваша реклама. Знаете ли вы разницу между словами «отважные», «дерзкие», «предприимчивые», «авантюрные», «бесстрашные», «бестрепетные», «напористые», «нахрапистые», «мужественные», «героические»? Или вы просто охарактеризуете человека как храброго и не станете вдаваться в нюансы? Ваши слова — ваша реклама. Они многое расскажут о вас. Недавно я услышал болтовню двух дам. Звучала она примерно так. А правда будет ужас, как миленько, если Нелли тоже сможет прийти. Да, просто шикарно. Мне ее так ужасно жалко. Правда, он с ней обращается просто ужас, как кошмарно. Кошмар, как ужасно. Мне не потребовалось слушать дальше, чтобы понять. Мозги у этих двоих изрядно проржавели. 113. Ваш язык — барометр состояния вашего ума. Два самых выдающихся просветителя нашего поколения заявляли, что язык и словарный запас — барометр состояния ума. Николас Мюррей Батлер, президент Колумбийского университета, сказал: «Точность и верность в использовании родного языка — один из первейших признаков образованного человека». А Чарльз Эллиот, почетный президент Гарвардского университета, провозгласил: «Я считаю, что единственное умственное приобретение, которое является важной частью образования леди или джентльмена, это точное и умелое использование родного языка». Вудро Вильсон владеет родным языком великолепно. Вот его собственный рассказ о том, как он научился управлять словами. Отец никогда не позволял ни одному члену семьи выражаться неправильно. Любую ошибку у кого-то из детей он тотчас поправлял. Любое незнакомое слово сразу же объяснял. Каждого из нас поощрял искать этому слову применение, чтобы оно прочно закрепилось у нас в памяти. Поступайте точно так же. Ищите в полном словаре все незнакомые слова, какие вам встретятся. Если у вас нет большого словаря, срочно приобретите. Это достойное вложение. 114. Слова в повседневной речи. Сейчас мы будем исполнять завет старшего Вильсона. Вы ведь знаете значение этих слов? Если нет, узнайте в словаре. Еще одно важное правило. Найдите применение этим словам в повседневной речи и как можно скорее, чтобы слова отпечатались у вас в памяти. Поначалу они будут казаться чужими и странными, но используйте слово раз пять, и вы его освоите. Несообразный, нерадивый, непокорный, хладнокровие, многогранный, великодушие, неоднозначный, прилежный, неподражаемы, умиротворяющи, обескураживать, заклятый, безмолвны, расторопны, велеречивы, слова охотливы, фатум, скрупулезны, курьезны, несравненны. Когда вы освоите эти слова и включите их в свой словарный запас, накопите и начинайте осваивать другую группу, и вы вступите на путь развития четкой дикции и обретения богатого словарного запаса. 115. Жаргон и сленг. Вкрапление жаргона и сленга время от времени встречается в речи лучших ораторов. Так президент Вильсон говорил о людях, которые порют чушь. Основная беда с жаргоном в том, что большинство людей используют его слишком изобильно. Он замусоривает их речь. Избыток жаргона свидетельствует о небогатом уме и невеликом багаже знаний и культуры. Мы все знаем людей, которые слишком умственно ленивы и невежественны, чтобы выбрать правильные и точные слова. От таких никогда не услышишь, чтобы они назвали что-то восхитительным, великолепным, роскошным, сногсшибательным, прелестным, изысканным, живописным, необычайным, уникальным, неподражаемым. Все, что можно описать такими словами, на их жаргоне будет просто крутым или шикарным. Остановитесь и запишите те сленговые слова, которыми вы злоупотребляете. Пообещайте себе в будущем избегать их. 116. Выражения, которых следует избегать. Приведу список выражений, которые устарели и обветшали еще за сотню лет до того, как Рип Ван Винкль впал в свой знаменитый сон. Сейчас эти выражения так старомодны, что для большинства образованных людей просто оскорбительны. Использовать их значит признаться в том, что вас не заботит производимое впечатление, и вы умственно неряшливы. Если вы виноваты в том, что используете какое-то из этих выражений, поставьте напротив него галочку и дайте себе слово впредь избегать этих фраз. Во-первых, в строках моего письма. «Остаюсь ваш до гроба». «Ирония судьбы». От природы я не мастер говорить. Душевно кланяюсь. Летаю на крыльях любви. Покорнейше прошу. Шагать в ногу со временем. С тревогой ожидаем ответа. Жду от вас весточки. Хлеб насущный. Не стану утомлять вас рассказом. Еще только словечко, и я закругляюсь. Я и так уже истратил слишком много вашего времени. Отозвался эхом. Мы с гордостью сообщаем. Чем больше, тем лучше. Судьбе было угодно. Жизнь прожить, не поле перейти. Повелители мира, окатить холодной водой, как снег на голову, приложили все мыслимые и немыслимые усилия. Храбрый, как лев, прекрасное, как цветок, только пальцем помани. 117. Как изучать слова? Велик ли ваш словарный запас? Глубок ли источник, из которого вы черпаете слова? Словарь Мильтона составлял 8 тысяч слов, Шекспира — 15 тысяч слов. Словарь «Стандарт» содержит 500 000 слов. Но средний человек волочится по жизни, обходясь примерно 500 словами или около того. Умственно он ленив, и когда открывает рот и начинает говорить, вы сразу понимаете, что мозги свои он не затрудняет. Киплинг проводил по нескольку часов подряд, изучая словарь, и по его творениям это хорошо заметно. Единственная причина, по которой вы не говорите лучше, это вы сами. Вы не хотите заставить себя учиться, осваивать новые слова, тренироваться, как тренировались бы для теннисного матча. 118. Упражняйтесь в письменном пересказе. У Бенджамина Франклина было одно упражнение. Он переписывал страницы какого-нибудь классического произведения. не копировал слово в слово, а пересказывал своими словами по памяти. Затем он сравнивал свой текст с оригиналом и находил свои слабые места. Попробуйте выполнить то же самое упражнение. Перепишите своими словами знаменитое письмо Линкольна, адресованное миссис Бигсби. Уважаемая миссис Бигсби, сегодня в штабе мне показали сводку командующего нашей армией в Массачусетсе. Из нее я узнал, что вы мать пятерых сыновей, героически погибших на поле боя. Я понимаю, что мои слова слабы и бесплодны, и что они не могут облегчить ваше горе от столь невосполнимой потери. Но я не могу удержаться и не предложить вам утешение, которое можно найти в благодарности республике, ради спасения которой они погибли. Я молюсь, чтобы наш Небесный Отец облегчил ваши страдания и оставил вам светлую память о любимых и потерянных. Вы можете гордиться сыновьями, положившими самое ценное, что у них было, на алтарь свободы. С уважением, искренне ваш Авраам Линкольн. Письменно перескажите своими словами редакторскую колонку в сегодняшней газете. Как и весь газетный материал, она написана в попыхах. Возможно, вам, если вы постараетесь, удастся ее улучшить. Проведите такой эксперимент с несколькими статьями, опубликованными в ваших любимых журналах. 119. Читайте вслух. Читайте вслух отрывки из эссе или романов известных писателей, например, Стивенсон. Вы приятно проведете время и обогатите свой словарный запас. Изучайте язык писателя, улавливайте чувства, наполняющие каждую фразу, и уделяйте внимание правильному произношению. Каждый из нас получил свою долю сокровищ. Одни распорядились богатством умно, а другие, напротив, глупо, в соответствии со своим темпераментом. Капитан Смолетт оставил морскую службу. Грей не только сберег свои деньги, но, внезапно решив добиться успеха в жизни, занялся прилежным изучением морского дела. Теперь он штурман и совладелец одного превосходного и хорошо оснащенного судна. Что же касается Бена Гана, он получил свою 1000 фунтов и истратил их все в 3 недели, или, точнее, в 19 дней, так как на 20-й явился к нам нищим. Сквайр сделал с Беном именно то, чего Бен так боялся. Дал ему место привратника в парке. Он жив до сих пор, ссорится и дружит с деревенскими мальчишками, а по воскресным и праздничным дням отлично поет в церковном хоре. О Сильвере мы больше ничего не слыхали. Отвратительный одноногий моряк навсегда ушел из моей жизни. Вероятно, он отыскал свою чернокожую женщину и живет где-нибудь в свое удовольствие с нею и с капитаном Флинтом. Будем надеяться на это, ибо его шансы на лучшую жизнь на том свете совсем невелики. Остальная часть клада, серебро в слитках и оружие, все еще лежит там, где ее зарыл покойный Флинт. И, по-моему, пускай себе лежит. Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров. До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о его берега, и я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос капитана Флинта. «Пиастры, пиастры, пиастры». Тот, кто питает страсть к коллекционированию красивых слов, зачастую не умеет правильно ими пользоваться. Подобные речевые ошибки недаром стали распространенным комическим приемом, характеризующим персонаж. Например, герой важно говорит «Я прилег отдохнуть на канатье», хотя имел в виду вовсе не соломенную шляпу, а разновидность кушетки — канапе. Опытные писатели и ораторы пользуются малоизвестными словами очень редко и осмотрительно. Они скорее прибегнут к словам, которые читатель и слушатель знает, но редко употребляет в речи сам. 120. Как пользоваться сравнениями? Умелые писатели, ораторы, журналисты, собеседники стараются воздерживаться от заезженных выражений и сравнений. Например, ни один по-настоящему оригинально мыслящий оратор не позволит себе использовать штампы «белый как мел», «бледный как смерть», «красный как кровь» или «холодный как лед». Вот список сравнений, которые мы находим в произведениях опытных писателей. «Холодный как собачий нос», «лягушка», «остывшая грелка поутру», «могильная плита», «железо», «сердце куртизанки», «глина» — это из Колериджа, «черепаха» — выражение Ричарда Камберленда, «дрейфующий айсберг» — Алана Каннингема, «соль» — из Джеймса Ханекера, «земляной червяк» — из Морриса Метерлинка, «рассвет» — «осенний дождь». Предлагаю вам поупражняться. Придумайте собственные сравнения, чтобы закончить фразу «холодный как» и запишите их. Постарайтесь найти незаезженные выражения, которые помогли бы передать ощущение холода. Подумайте как следует и вспомните, что у вас всплывает в голове по ассоциации со словом «холод». Выражайте свою мысль четко. Никогда не отказывайтесь от красочных и сильных выражений в пользу обыденных, заезженных, банальных. Выбирайте любые слова, которые красиво и убедительно передадут нужный вам смысл, и неважно, отважился ли кто-то раньше их использовать. Не позволяйте оригинальности ваших выражений пасть жертвой банальности. Вносите свежую струю в будничные разговоры и публичные речи. Точность и оригинальность речи обычно ведут к точности и оригинальности мысли. 121. Как отучиться от речевых ошибок? Поскольку в оригинале Карнеги приводит примеры, не вполне актуальные для русского языка, мы заменили их на более полезные для российского слушателя. Использованы материалы лингвистического бюро Марины Королевой и проекта Людмилы Вербицкой «Давайте говорить как петербуржцы». Примечание переводчика. Мало что так портит умелого оратора и просто культурного человека, как речевые ошибки. Зачастую, стремясь говорить красиво, эффектно и цветисто, люди путают похожие по звучанию и написанию слова, имеющие разный смысл. Кроме того, нередко начинающие ораторы употребляют выражения, где неправильно согласовывают слова. Постарайтесь отучиться от ошибок, перечисленных ниже, и запомнить разницу между парами похожих слов, а также их правильное согласование между собой. Лучше всего заучивать 1-2 примера в день, пока не дойдете до конца перечня. Разумеется, он далеко не полон. Однако существуют учебники по культуре речи, где можно найти упражнения подобного рода. Занимайтесь такими упражнениями ежедневно. Не старайтесь усвоить и переварить все сразу. Прочитав список, вернитесь к его началу и запечатлейте в памяти точную разницу между группами слов или их правильное сочетание, чтобы потом запомнить навсегда. Запишите на полях дату, когда вы освоили эти слова. На следующий день заучите следующий пример и снова запишите дату на полях. Так и надо работать, маленькими шагами, совершая усилия каждый день, а не одним большим наскоком с последующим пренебрежением занятиями. Держите эту книгу рядом с кроватью, чтобы она попадалась вам на глаза перед тем, как вы ляжете спать. Для ежедневного упражнения будет достаточно 1 минуты. Таким образом, маленькими шагами день за днем вы освоите замечательное владение словом. Это упражнение уже оказало огромную помощь другим людям и окупило их старания. Точно так же оно старицей окупится и для вас. Вы не зря потратите время и энергию. Попробуйте сами и убедитесь. Похожие, но разные слова. Эмигрант, иммигрант. Эмигрант — добровольно или вынужденно выехавший из родной страны. Иммигрант — человек, прибывший в другую страну на временное или постоянное жительство. Аутентичный, идентичный. Аутентичный — подлинный, достоверный. идентичный, сходный, тождественный. Инцидент, прецедент. Инцидент — происшествие, недоразумение, столкновение. Прецедент — случай, служащий примером для последующих ситуаций такого же рода. Наследие — наследство. Наследие — явление культуры, доставшееся и воспринятое от предшествовавших поколений. Наследство — имущество, перешедшее после смерти владельца другому лицу. Легальный — легитимный. Легальный — признанный, допускаемый законом. Легитимный — находящийся в соответствии с действующим законом. Правомерный — правомочный. Правомерный — законный, закономерный. Правомочный — обладающий законным правом. Безделица — безделушка. Безделица — пустяк, мелочь. Это слово чаще всего обозначает не вещь, а нечто отвлеченное. Подумаешь, стоит ли беспокоиться о такой безделице? Или «мне ничуть не трудно оказать вам эту услугу, для меня она мелочь, безделица». Безделушка — маленький предмет, чаще всего декоративный, например, так можно назвать интерьерные или ювелирные украшения. Какая прелестная безделушка, она вам очень к лицу. Или вся комната была заставлена безделушками. Похоже, хозяйка обожала их коллекционировать. Нелицеприятный — неприятный. Нелицеприятный — это значит беспристрастный, непредвзятый. Это слово часто путают с неприятным. Нельзя говорить «нелицеприятный человек». А если звучит «нелицеприятная критика», значит, она не суровая и резкая, а объективная. Фигуративный — фигуральный. Неверно говорить «фигуративное выражение» или «фигуративно говоря». Фигуративный — это термин из области изобразительного искусства. Он означает противоположность абстрактному изображению. Речь идет об изображении реальных фигур, людей, животных, предметов. Фигуральный — иносказательный, образный, противоположность буквальному. Фигурально говоря означает образно говоря. Например, фигурально говоря, ее любовь окрылила его. Злостный — злой. Нельзя сказать «злостный человек» в значении «злой человек». Злостный — это предумышленно направленный, стремящийся к злу, исполненный злых умыслов. Можно сказать «злостный негодяй» или «злостный нарушитель» или «злостный преступник». Встречается также в значении «закоренелый», то есть убежденный и неоднократно повторявший свои проступки. Бесталанный — бездарный. Часто встречается ошибочное использование слова «бесталанный» в значении «бездарный». Но «бесталанный» вовсе не означает «лишенный дарования», «таланта». Это слово означает «неудачливый», «невезучий», «несчастный», «обездоленный». Точно так же нельзя говорить «он не бесталанный человек», в значении «он далеко не бездарен». А грех — погрешность. А грех — небольшая ошибка, промашка. Погрешность — понятие из области точных наук. Погрешность измерения — это характеристика точности измерения, небольшое отклонение. Нельзя сказать, в своей работе над проектом он допустил погрешность, в смысле допустил небольшую ошибку. Молодчик — молодец. Нельзя сказать, он такой щедрый и отважный, просто молодчик, намереваясь похвалить человека. Молодчик — это старинное выражение, означающее «опасный», подозрительный человек. Например, разбойников называют «молодчик с большой дороги». Детина — дитя. Детина — рослый и сильный молодой мужчина, поэтому ошибочно считать это слово синонимом «дитя». Ошибки на согласование и сочетаемость слов. Смешение внешне похожих словосочетаний — одна из самых распространенных в речи ошибок. Так нельзя смешивать и путать следующие словосочетания. Удовлетворять требованиям, отвечать потребностям, но не удовлетворять потребностям. Возместить ущерб, взыскать деньги, штраф, но не возместить деньги. Принять меры, предпринять шаги, но не предпринять меры. Приобрести известность, заслужить уважение, но не приобрести уважение. Постоянная помощь, неослабное внимание, но не постоянное внимание. Играть роль, иметь значение. Но не играть значение и не иметь роль – это одна из самых распространенных ошибок. Красной нитью, но не красной линией. Через всю его речь красной нитью проходила мысль о важности сострадания. Произвести впечатление, получить резонанс, но не произвести резонанс. Применение своим силам, но не применение своих сил. Львиная доля, а не львиная часть. Служить образцом, показывать пример, но не показывать образец. Прейскурант и цена, но не прейскурант цен. Извиниться перед кем-то, но принести извинения кому-то. Не принести извинения перед кем-то. Имеет место, но не имеет места быть. Брецать оружием, но не брякать оружием.